яблони в цвету. И сны творенье яблони в цвету. Любви кружение радости свои мы дарили с ними о любви. Мы говорили, было и прошло, твердит мне время, но ему на зло тебе я верю, верю в майский день, а ты яблони белый, яблони молодые. В твоем саду яблони в цвету, за мной мчатся яблони в цвету, зимой снятся вновь издалека, плывут в виденьях белые снега. Яблони белый, яблонь молодый, в твоем саду яблони в цвету, яблони в цвету. Какое чудо, яблони в цвету, яблони в цвету. Я не забуду, только дни считать. Не стану в грусти, просто буду ждать весны грядущей. Было и прошло, твердит мне время, но им на зло тебе я верю, верю в майский день. А яблонь белый, яблонь молодый, в твоем саду, в твоем саду, в твоем саду.